Ваша жизнь убивает вас? Как долго вы позволите себе жить? Является ли длинная и здоровая жизнь одной из ваших наибольших ценностей? И что вы готовы сделать, чтобы создать ее? Вы можете сделать очень многое для того, чтобы повлиять на свое здоровье и длительность жизни. Ищете ли вы ту обстановку, которая подкрепляет вас? Предоставляете ли вы себе здоровую смесь отдыха, расслабления, физических упражнений и смеха? Удается ли вам строить и поддерживать близкие отношения, сохраняя надежду, доверие, открытость и оптимизм? Удовлетворены ли вы соотношением изменений и стабильности вашей жизни? Довольны ли вы тем, сколько внимания вы уделяете себе и собственным нуждам, а сколько другим людям и их потребностям? Что из того, что вы делаете, мешает вашему организму служить вам должным образом? Наверное, пора провести инвентаризацию.